В этом заключалось диалектическое противоречие общественного развития. Передача монастырских земель крестьянам не давала им права собственности, которое переходило в руки государства, а крестьяне оказывались только владельцами участков и должны были оставаться в системе феодальной эксплуатации, хотя и на других условиях, в рамках государственного феодализма. Однако само расширение землевладения крестьян имело важное значение для развития буржуазных отношений в деревне. Буржуазные тенденции политики Петра III нашли выражение и в его совершенно нереальной попытке реформировать русскую церковь в протестантском духе, а также в проведении принципов веротерпимости по отношению к угнетенным религиозным течениям, раскольникам, что было вызвано в значительной мере боязнью дальнейшего роста народных движений. Соловьев по существу устранился от анализа и оценки всех этих указов. Интересные соображения высказывает историк только относительно манифеста о вольности дворянства. Он правильно считает, что манифест был выгоден широкой дворянской массе, но мало устраивал высшую знать, заинтересованную в продолжении придворной службы и стремившуюся к привилегиям иного рода, отмене телесных наказаний и конфискации имущества за политические преступления. Несмотря на дефицит в миллион с лишним рублей, причиной которого Сенат считал содержание армии за границей, Петр III продолжал усиленное вооружение армии и флота и пополнение их новыми контингентами. Его внешнеполитическая программа состояла из трех основных пунктов: заключение союза с Пруссией, присоединение к России зависимого от Дании Гольштейнского герцогства, передача Курляндского герцогства принцу Георгу, дяде Петра III. Эта программа осуществилась лишь в первом пункте, причем Пруссии были возвращены все земли, завоеванные у нее Россией во время Семилетней войны, и, кроме того, Фридрих добился от Петра III гарантий в отношении всех прусских завоеваний в Австрии. Резко ухудшились отношения России с ее бывшими союзниками – Австрией, Францией и Испанией. Попытки Петра III сколотить антидатскую коалицию в составе России, Пруссии и Швеции, добиться заключения прусско-английского и прусско-турецкого союзов, обращенных своим острием против Австрии, не имели успеха. Однако в основе этих попыток уже лежала идея Северного союза, ставшая при Екатерине II принципом внешней политики Панина. Соловьев на большом материале показал просчеты внешней политики Петра III, в которой династические чувства голштинского герцога иногда брали верх над интересами императора всероссийского. Главным обвинением против Петра служат для Соловьева, как и для большинства последующих историков, условия Прусского договора. Однако сколько-нибудь серьезной критики этих условий мы в его труде не находим. Соловьев, с одной стороны, считает, что сделанное Петром глубоко оскорбляло русских людей. Это была насмешка над пролитой кровью. Русские интересы приносились в жертву интересам чуждым и враждебным. Он рассматривает заключение мира с Пруссией как личное дело Петра III. Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов и теперь воспользовалась переменой царствующего лица для проведения этих взглядов. Не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах Отечества. С другой стороны, Соловьев допускает, что Петр III имел право отказаться от Пруссии, ибо русский народ тяготился войной и не нуждался в лишнем клочке нерусской земли. Оказывается, Петр III поступил плохо только относительно союзников России в Семилетнюю войну. Мир был нечестный. В этих противоречивых суждениях историк пытается подкрепить свои националистические чувства апелляции к законам чести и морали. Соловьеву чужд классовый анализ внешней политики царизма в связи с развитием системы международных отношений того времени. Автор любит оперировать понятием «русские люди», вкладывая в него исключительно национальное содержание и игнорируя глубокие различия в отношении разных классов и классовых прослоек к вопросам не только внутренней, но и внешней политики. Этот подход помешал Соловьеву правильно оценить и причины падения Петра III. Некритически используя мемуары Болотова, Соловьев пишет о росте недовольства Петром, которое к июню 1762 года стало, по словам мемуариста, «почти всенародным». Однако это явное преувеличение. Петром были недовольны часть высшей знати и гвардия, а также духовенство. Дворянство же в целом радовалось манифесту о вольности. Крестьяне наивно верили, что за манифестом о дворянской вольности последует освобождение крепостных, а пресекавший эти слухи манифест от 19 июня 1762 года еще не дошел до народа. Не приходится сомневаться в том, что Петр жаждал абсолютной власти, неограниченной влиянием вельмож. Отсюда его стремление опереться на среднее и мелкое дворянство, купечество. Кстати, в личной Гольштинской гвардии Петра III было много выходцев из третьего сословия. Дашкова с презрением говорит, что император был окружен детьми сапожников. Попытка подорвать значение дворянской гвардии, которую он не без основания сравнивал с корпусом янычар. Однако в век царствования детей и женщин, в век вельможного барокко, на смену которому еще не пришел всеподчиняющий ампир императоров-жандармов, в период, когда Меньшиковых еще не сменили Кутайсовы и Аракчеевы, а вельможи еще не превратились в высокопоставленных чиновников, легко освободиться от них было невозможно. И Петр III поступал очень шаблонно, стремясь заменить влияние одних вельмож влиянием других –